Глава 18. Клятва на флипчарте. «Я до сих пор не понимаю, как тебе удалось Антонова убедить». Мирон недоверчиво смотрел на Чугунцова, прокручивающего ключ в замочной скважине актового зала. «Да он нормальный мужик, и конфликта, по сути, не было». Павел не с первого раза справился с конструкцией старого замка и толкнул тяжелую дубовую дверь актового зала. Дверь охнула и, наполнив скрипом пространство аудитории, подалась внутрь. Ребята расположились в актовом зале, и Павел, выкатив к сцене магнитно-маркерную доску, достал рулон листов, маркер и стал на ней писать. «Совещание проекта в доме», — вслух прочитал Мирон. «Похоже на заседание какого-то домового совета», — добавил он и предложил. «Давай хоть тему напишем, что ли, а то совсем непонятно, что у нас там по методичке». Павел достал из рюкзака пухлую тетрадку, пролистал ее примерно до середины и, снова взяв в руки черный маркер, направился к доске. Дополнив содержание верхнего листа, Павел оглянулся на Мирона и спросил. «Ну, теперь понятней стало?» «Теперь, конечно, понятней, но остается непонятным, как мы с тобой вдвоем будем распределять роли в проекте», задумчиво ответил Мирон. «Ведь написано «распределение ролей в команде». «А из команды только мы с тобой вдвоем», добавил он. «Да, дисциплина у нас хромает, хотя, по словам Светлякова, это одно из самых важных условий для развития проекта», — огорченно заметил Павел. «Чугун, только не говори, что ты ключи у Антонова взял, пообещав, что мы уберемся в зале. Мы с Викой точно на это не подписываемся», — раздался голос Насти, входящей в аудиторию вместе с Викой. Девушки подошли к конструкции, стоящей у сцены, и, продолжая смотреть на нее, задумчиво разложили свои сумочки на креслах переднего ряда. «А что это у нас за заготовка под звезду смерти? Мы будем атаковать лорда Дарта Черного?» — спросила Настя. «Настя, это флипчарт. Похоже, мы становимся настоящим стартапом», — ответила подруги Вика, и девочки рассмеялись. «Так, что я пропустил? У нас сегодня стендап. И что тут делает тренога для подвешивания котелка над костром?» В зал стремительно вошел Егор, заявив о своем появлении серии вопросов. «Похоже, дисциплина налаживается», — заметил Мирон. Павел удовлетворенно посмотрел на команду, положил маркеры на край сцены и встал перед ребятами, как бы обращая на себя внимание. «Спасибо всем, что почти не опоздали», — Павел повернулся к друзьям. «Чтобы двигаться дальше, нам уже недостаточно просто собираться вместе и что-то обсуждать. Многие процессы должны и могут происходить параллельно, иначе мы не успеем к фестивалю. Именно поэтому я считаю, что нам пора договориться между собой, кто чем занимается в проекте. После того, как мы это решим, ответственность за те или иные направления будет закреплена за каждым из нас. И большинство процессов будет происходить не в рамках наших обсуждений здесь и в чате, а в самостоятельном режиме. Согласно методичке, каждый из нас должен сам сделать этот выбор и стать лидером своего направления». Есть цитата, которая приводится здесь у Светлякова. «Лидерство – это состояние ума, а не должность. Каждый из нас может сделать свой осознанный выбор и нести ответственность как за успехи, так и за неудачи веренного ему направления». Чугунцов подошел к флипчарту, взял маркер и написал на листе свое имя, после чего он развернулся к команде и продолжил. «Пусть каждый из нас выйдет сюда, к флипчарту, и расскажет команде, кем он готов быть в проекте. Как вы уже поняли, я предлагаю начать с меня». «А что тут объяснять? Ты лидер всего проекта, ты наш вождь, и мы идем за тобой. Мне кажется, и так все понятно». Мирон оглядел всех, ожидая подтверждения своих слов. «Мне кажется, Павел имел в виду что-то другое», — заметила Настя. «Мне тоже кажется, что назваться лидером — это не самое главное. По-моему, самое важное конкретно, за что ты готов нести ответственность», — поддержала ее Вика. «Да, ребята, вы абсолютно правы. Я изучил этот вопрос до нашей встречи и вот что выяснил. В современных структурах становится все меньше и меньше так называемой автократии, когда вся власть компании удерживается одним лицом. Сноска. Автократия – это форма власти или правления, при которой вся власть сосредоточена в руках одного человека. Такой правитель – автократ, принимает все решения сам, без участия народа или других институтов. В автократии отсутствуют настоящие выборы и свобода слова, а законы и суды подчинены воле правителя. Этот тип управления часто называют самодержавием или диктатурой. С точки зрения науки об организационных структурах, организации будущего будут все больше и больше напоминать не вертикальную ось, а связанные горизонтальные прямые. Другими словами, Компании будут превращаться в набор проектов, каждый из которых возглавляет отдельный лидер. Все эти проекты будут связаны между собой и двигаться к единой цели, например, к той, которую мы с вами решили обозначить на наших предыдущих встречах. Что у нас, кстати, с домашкой, которую мы договорились сделать? Есть у нас готовые декларации? Докладываю. Вся команда выгрузила свои декларации на общий рабочий диск. Документы проверены, они соответствуют поставленной задаче. Ведется работа по структурированию данных, бодро отрапортовал Егор. Так вот, когда мы с вами определим нашу общую цель, отсмартуем ее. Что сделаем? Отсмартуем, от слова «смарт». Уточним, значит, с точки зрения этой техники. Ребята, я устал напоминать о своей чувствительности к вопросу использования англицизмов. Давайте уже раз и навсегда закроем этот вопрос, предложил Егор. Я не против, только тогда нам нужно будет придумать очень много русскоязычных терминов взамен устоявшихся, сказала Вика. Я готов лидировать в этом вопросе. Егор, мне кажется, ты и так уже перегружен лидированием. Не знаю, что бы мы делали без твоей системности. Я думаю, мы бы и одного раза не собрались вовремя и не сделали бы ни одной домашки, если бы ты за этим не следил. А то, как ты оформил наш общий диск, выше всяческих похвал. Мне кажется, ты прирожденный операционный директор. Правда, ребята?» — обратилась к команде Настя. «Это было одним из моих предложений», — ответил ей Павел. «Я тоже считаю, что функция проектного менеджера — это роль Егора. Раз мы перешли уже к другим членам команды, я предлагаю оставить описание моей роли на потом. А сейчас пусть к клипчарту выходит Егор, и мы вместе решим, чем конкретно он будет заниматься в проекте». «А что сразу, Егор? Да я уже вроде все сказал. Ну ладно, раз вы настаиваете». Егор неохотно вышел к флипчарту, взял маркер и написал свое имя под первой строчкой, где было написано имя Павла. «Ну я и раньше говорил, что организовывать людей – это мое призвание. Ведь каждый поход – это очень скоординированное мероприятие. От начала до конца. Надо проследить, чтобы каждый взял не только то, что пригодится ему, но и то, что будет нужно всему коллективу. Когда мы идем по маршруту, надо отвечать за то, чтобы народ не растерялся. А когда прибываем на место стоянки, я руковожу всеми для того, чтобы нас не застал дождь без палаток и холод без костра. Ролей в походе еще больше, чем у нас в проекте. Кто-то готовит, кто-то дрова собирает, кто-то ставит палатки, а кто-то следит за самочувствием участников похода. Поэтому я привык следить за всем и нести за это полную ответственность. У нас в проекте я готов организовывать все так, чтобы нам было комфортно идти по нашему маршруту, чтобы никто не потерялся и не забыл сделать то, что ему следует сделать в проекте, чтобы у нас всегда было все необходимое для проекта, и мы все успевали вовремя». Егор посмотрел на Чугунцова. «Паша, мы клятву произносить будем?» «В методичке ничего про это не сказано, но ты можешь импровизировать на свое усмотрение», — ответил Павел. «Тогда перед лицом моих товарищей, участников проекта в доме, я клянусь быть лучшим проектным менеджером на свете и довести всю команду без потерь до победного финала», — торжественно сказал Егор. Ребята поддержали слова Егора аплодисментами. «Давайте я тогда продолжу», — спросила Настя, и, получив немое одобрение команды, подошла к флипчарту. Написав свое имя третьей строчкой, она обратилась к ребятам. «Я думаю, большинство из нас уже определились со своими ролями. В частности, я с самого начала на добровольной основе начала заниматься всем, что связано с маркетингом проекта. Мне по душе это занятие, и я готова продолжать вести это направление, взяв на себя роль менеджера по маркетингу и продукту. Мне кажется, я знаю, как должен выглядеть наш продукт и как нам нужно будет его продвигать, и я готова нести за это полную ответственность, клянусь». В зале снова раздались аплодисменты. Настя приложила руки к груди и поклонилась. «Ну что, кто следующий?» — спросил Павел. «Давайте я», — следующим вышел Мирон. Написав на флипчарте свое имя, он повернулся к ребятам и сказал: «Я долго думал, чем я могу быть полезен всем вам, кроме моей безграничной дружбы и верности нашему делу. По правде говоря, я был немного растерян и не сразу нашел то, за что я действительно могу взять ответственность. Помог мне мой отец, который, узнав о том, что мы делаем наш проект, спросил меня: „Мирон, а ваш проект будет зарабатывать деньги?" Когда я ответил „да“, он снова спросил меня: „Мирон, если ваш проект будет зарабатывать деньги, значит, в вашем проекте должен быть человек, который эти деньги считает“. Когда и на этот вопрос я ответил „да“, он спросил меня: „Раз в вашем проекте, который будет зарабатывать деньги, должен быть и тот, кто эти деньги считает, почему бы таким человеком не стать тебе, сынок?" Его слова вдохновили меня и помогли найти то, чем я действительно могу быть полезен всем нам. Несмотря на то, что я выгляжу полным разгильдяем, я умею ответственно относиться к деньгам. Навык обращения с деньгами прививается нам с детства и передается от поколения к поколению. Я действительно знаю, каким бюджетом я располагаю каждый месяц и умею потратить его так, чтобы хватило на все. В свой проект с крипто я вложил свои деньги, накопленные с родительских переводов и моих собственных небольших заработков. Я знаю, как нужно посчитать план расходов и доходов в проекте и готов следить за всем, что связано с деньгами, начиная от построения экономической модели, заканчивая движением денежных потоков. «А у нас будут денежные потоки?» — восторженно спросила Вика. «Ну, если деньгами будет заниматься армянин, то точно. Ара, я в тебя верю», — поддержал друга Егор. «Спасибо тебе, дружище. Но я хочу, чтобы вы понимали, что бюджет и финансы — это не только почетная обязанность, но и высокая ответственность. Поэтому, как и вы, я клянусь, что финансовая часть проекта будет под моим личным контролем, и я послежу за тем, чтобы доходы были выше расходов, а прибыль проекта была такой, чтобы мы все могли позволить себе все, что пожелаем». Аплодисменты в этот раз прозвучали еще громче. Мирон тоже раскланялся. «Ну что, Вика, твоя очередь, ты готова?» — спросил Чугунцов. Вика молча встала, подошла к флипчарту и написала на нем свое имя. Задумавшись, она посмотрела на ребят и, поправив волосы, сказала: «Судя по всему, мне было сложнее всех. Вы такие яркие и талантливые. Вы сразу знали, чего хотите и чем вы готовы заниматься в проекте. Сначала мне казалось, что я могу отвечать за социальную составляющую проекта. Но потом я решила, что этого недостаточно, ведь на самом деле нас так мало, а сделать нужно столько всего. Размышляя над своей ролью в проекте, я вспомнила слова Даниила Петровича во время моего выступления. Он говорил о том, что социальные проекты могут привлекать финансы и даже зарабатывать на выполнении своей миссии. Я начала изучать этот вопрос и прочитала о таком явлении, как файндрайзинг. Сноска. Файндрайзинг – это процесс привлечения денег, услуг, товаров и других ресурсов для поддержки проектов или организаций, чаще всего в социальной, культурной или благотворительной сферах. Люди, которые занимаются фандрайзингом, ищут спонсоров и партнеров, чтобы помочь воплотить идеи в жизнь. В отличие от обычного сбора пожертвований, фандрайзинг обычно планируется стратегически и направлен на долгосрочную поддержку проектов. Или, если перевести на русский, привлечение ресурсов. Я узнала о том, что практически в каждом стартапе есть люди, которые отвечают за поиск ресурсов, необходимых для развития проекта. Этот процесс нужен не только социальным, но и обычным, коммерческим компаниям. А наш в доме – это что-то среднее между социальной миссией и коммерческим проектом. Лично для себя я увидел определенную зону развития. Мне нужен этот навык для того, чтобы в дальнейшем я могла привлекать средства и ресурсы в социальные проекты, которыми я хочу заниматься. Таким образом, я могу быть полезной всем вам и нашему проекту, занимаясь привлечением ресурсов, которые необходимы для его развития. И я готова взять на себя ответственность за то, что нашей ракете хватит топлива, чтобы долететь до Луны и обратно». «Вика, ты ничего не забыла?» — спросила Настя и улыбнулась. «Ах да, конечно, клянусь!» — ответила Вика и присела в глубоком реверансе. Традиционные аплодисменты поддержали уходящую к своему креслу Вику. А место у флипчарта вновь занял Павел. «Ну что, настал и мой черед. Как там? Перед лицом моей команды торжественно клянусь». Он написал под каждым именем направление, за которое каждый взял ответственность. «А что же осталось мне?» Он поставил напротив своего имени знак вопроса. «Ребята, во-первых, я хочу сказать, что я сильно всеми нами горжусь. Каждый из нас осознанно взял на себя ответственность за важные направления. И я уверен в том, что каждый из нас справится. Во-вторых, я должен заметить, что в таком проекте, как мы задумали, занятий хватит еще человек на 10. Это не означает, что нам нужно опустить руки и бросить проект. Скорее наоборот, это наш общий вызов и наша общая зона развития. В-третьих, я уверен, что у нас получится, потому что мы уже команда, и нам по плечу любые задачи». Закончив эту фразу, Павел повернулся к флипчарту и обвел все имена, написанные на нем одним общим кругом. После этого он обернулся к ребятам и сказал: «Свою роль в проекте я вижу так. Это называется видение. Я готов сформировать его и сделать так, чтобы проект всегда следовал верным курсам. Я готов взять ответственность за то, чтобы каждый из нас понимал, куда мы идем, что мы делаем и зачем это всем нам нужно. Как у капитана на корабле. Моя миссия — сделать так, чтобы у всех нас получилось, и мы дошли до нашей цели. Также мое лидерство будет проявляться в том, чтобы помочь каждому из вас в каждом из направлений, которые вы возглавляете. И, как и каждый из вас, я клянусь, что отдам все свои силы для того, чтобы наше путешествие закончилось успехом». Тишину актового зала, которая возникла после слов Павла, нарушили одиночные хлопки ладоней, доносящиеся от входа в актовый зал. Ребята обернулись к дверному проему и увидели Даниила Петровича Светлякова, который стоял, облокотившись плечом о дверной косяк. Декан, продолжая аплодировать, жестом пригласил присоединиться к нему ребятам, и вскоре в актовом зале, благодаря акустике помещения, возник эффект, напоминающий шум толпы на стадионе. Когда эхо последних аплодисментов стихло, Даниил Петрович прошел в зал. Встав у флипчарта, он достал свои очки в ярко-оранжевой оправе и замер, задумчиво разглядывая надписи на листе. «Что я могу сказать? Вы превзошли мои ожидания. Большинство команд и проектов ломается именно на этом этапе, не поделив между собой роли или, наоборот, не желая брать на себя ответственность. Вы справились. И здесь неважно, насколько каждый из вас готов к выполнению той или иной функции. Самое главное, что вы смогли договориться между собой. Теперь у каждого из вас есть шанс проявить себя не только в этом проекте, но и в самом большом челлендже под названием «Жизнь». Как верно заметила Вика, взятая на себя ответственность – это еще и зона развития для каждого из вас. Справитесь тут, будет вам и море по колено, и горы по плечо. Поэтому поздравляю вас с успешным выполнением задания». Светляков одобрительно кивнул каждому из членов команды. «Даниил Петрович, а что делают команды, чтобы не переругаться между собой, когда делают проект?» – спросила Настя. «Универсального рецепта нет, Настя, но я всем советую чаще разговаривать друг с другом и особенно внимательно следить за тем, чтобы у каждого члена команды было одинаковое видение проекта. Именно этим и занимается лидер проекта. Он не просто формирует картинку будущего, но и постоянно транслирует ее всем участникам команды. Его задача, как верно отметил Паша, сделать так, чтобы проект не превратился в басню Крылова «Лебедь, рак и щука», когда вроде бы все тянут проект, но каждый в своем направлении. Поэтому роль лидера не так заметна, но очень важна. Как дирижер, который не играет ни на одном инструменте, но создает музыку в оркестре. Или как капитан на корабле, который, казалось бы, просто стоит на капитанском мостике и смотрит в свою подзорную трубу. Это важная роль с очень большой ответственностью. Еще очень важна мотивация. Проект проходит много разных стадий, не всегда ему сопутствует успех. В этот момент важно, чтобы у команды не опускались руки. Но и в случае удачной реализации есть свои риски. Не все справляются с медными трубами. «Да, это очень важно, чтобы мы все не переругались, деля свои миллионы», — серьезно сказал Егор. Все засмеялись. «Было бы что делить, не переругаемся, дружище», — ответил ему Мирон, и все дружно захохотали, подбадривая друг друга. Когда шаги уходящей компании стихли в коридоре университета, дверь актового зала снова скрипнула, пропустив сквозь себя фигуру, осторожно проскользнувшую вглубь темной аудитории. Силуэт замер напротив одиноко стоящего флипчарта, нечетко выделяясь на фоне сгустившихся сумерек. И только свет фар, проезжающий по улице машины, выхватил из темноты актового зала озадаченное лицо Степана Васильевича Черного, внимательно рассматривающего надписи на белом листе бумаги.